Старший инспектор покосился на Шумана. «Вам известно, мистер Шуман, что Питер Фергюсон перед смертью написал признание?» «Нет, неизвестно. Но я ничуть не удивлен. А известно ли вам, сэр, что он выдвинул против вас достаточно серьезные обвинения?» «Конечно, я надеюсь услышать ваши личные удовлетворительные разъяснения, но...» Шуман прикрыл глаза ладонью и заговорил звонко и четко. «Да, я уже некоторое время жду, когда же мне будут предъявлены эти обвинения. Днем вы успешно поиграли со мной в кошки-мышки, а сейчас этим занимается сержант. Не скрою, он искуснее вас, хотя и намекнул, что истина известна ему одному». Мастерс смерил своего подчиненного суровым взглядом. Полларду хотелось безразлично пожать плечами, но он покраснел. Он вдруг осознал всю важность бокала с хересом, стоящего у локтя Мастерса. Ему показалось, что он все понял уж давно, но старый хрыч выглядел так безобидно. Сообразив, что он только что был на волосок от смерти, невольно вздрогнул. Но шум он вместе с тем значительно выиграл в его мнении. Мастер свертел бокал за ножку. Руки и Шумана, лежащие на подлокотниках кресла, задрожали. — Так что вы говорили, сэр? — напомнил ему Мастерс. — Я говорил, что вам лучше не тратить зря ваше время. Выкладывайте, в чем дело. Перед самым вашим приходом мы с сержантом Поллардом заключили сделку. Я сообщу ему весьма важные для вас сведения, если он, наконец, я долго ждал, скажет, в чем меня обвиняют. Старший инспектор отбросил напускное добродушие. — Отлично, сэр. Допустим, вас обвиняют в убийстве. Что скажете? — Опять ваши полицейские штучки. Я играю честно и намерен услышать прямой ответ без всяких «допустим». Потому что я обвиняюсь в убийстве. — Да, сэр. — Убийство. Шумно брал руку от лица и смирил Мастерса загадочным взглядом. — И все? — А вы что, совершили другие, более тяжкие преступления? — Чушь! — Так там есть что-нибудь еще? — Да. — Что именно? — Извольте, сэр. — В 1927 году вы намеренно подожгли склад англо-египетской импортной компании в Каире при помощи взрывного устройства, переделанного из будильника. Уничтожив склад со всем его содержимым, вы также уничтожили труп убитого вами человека по имени Эль-Хаким. Буду с вами откровенен. О поджоге отгадался и сам. Когда я услышал о пожаре в Каире, я послал запрос тамошней полиции. Сегодня я послал туда еще один запрос касательно смерти Эль-Хакима, и скоро мы все узнаем. А пока... Что пока? — Так можно мне выпить этот херес? — спросил Мастерс, указывая на бокал. — Разумеется. Я так и понял, что вы хотите его выпить. Еще одно очко в вашу пользу, мистер Шуман. Вы хладнокровный субъект. Значит, по-вашему, если я выпью яд, со мной ничего не случится? Хозяин дернулся, как будто его ударило током. Отвлеченный от собственных неясных мыслей, он, казалось, пытается осмыслить новые странные обвинения. Наконец он поднял руку и постучал себе по лбу, воскликнув: «Боже всемогущий! Ну и кретин же вы! Неужели вы действительно думаете, что в хересе яд?» «Могу сообщить вам следующее. Я намерен как можно скорее отправить бокал на экспертизу, и буду очень удивлен, мистер Шуман, если в хересе не обнаружат атропин. Ну, что вы на это скажете?» «Вот что!» — вежливо ответил Шуман. Его движения были настолько стремительны, что Мастерс не успел ему помешать. Шуман быстро протянул руку, схватил бокал, одним глотком осушил его и снова сел, тут же зайдя в приступе кашля. — Вы оскорбили меня, — заявил он, заподозрив, что я способен отравить гостя. Он вытащил носовой платок и снова закашлялся. Мастерс, отринув всегдашнее добродушие, вскочил. — Так вот что вы задумали! — Зарычал он. — Боб! Телефон в холле! Бегом туда! Звони в ближайшую неотложку! Эта штука действует не сразу! Застукали мы, голубчика! Попался на месте преступления! Шуман поднял руку. — Инспектор Мастерс! — сухо заявил он. — Прекратите валять дурака и послушайте меня. Сержант Поллард, стойте! —